Кулинарные мифы. Однажды, когда мы с Пятницей вновь поднимались на холм, в этот раз над морем стоял туман, и противоположного берега не было видно. Я спросил его: «А что, Пятница, хотелось бы тебе вернуться на родину к своим?» «Да», — отвечал он, — «я бы, ох, как рад воротиться туда». «Что бы ты там делал?» — продолжал я. «Стал бы опять кровожадным и принялся бы, как прежде, есть человечье мясо?» Мои слова, видимо, взволновали его. Он покачал головой и ответил: «Нет-нет. Пятница сказал бы всем своим: живите как надо, кушайте хлеб из зерна, молоко, козье мясо, не кушайте человека». «Ну, если ты скажешь им это, они тебя убьют». Он взглянул на меня и сказал: «Нет, не убьют. Они будут рады учиться добру». Даниэль Дефо, Робинзон Крузо. А сейчас с нами поделится рецептами шеф-повар из каменного века. Глаза разбегаются от аппетитных блюд. Клубни водяных лилий, сырое мясо дикой свиньи, хобот мамонта, фаршированный личинками, а на десерт, пальчики оближешь, печень неандертальца из враждебного сообщества. Бедняге не повезло, зато как повезло нам. Пошутили, а теперь серьезно. Что известно науке про ежедневное меню древних людей? Возможно ли в принципе выяснить, чем, кем закусывали наши предки миллион лет назад? Конечно, у мифотворцев и тут готовы ответы.